Глава 109. Тру-тру-хра, тру-тру-тру-хра. Как будто в большой бочке перекатывался какой-то мусор. Камни, обрывки сетей, поплавки из пустотелого ореха. Джек физически ощущал, как по нему проходятся каким-то лотом, выслеживая его на глубине. Он чувствовал себя маленькой рыбкой-песчанкой, которую накрыли сачком и тралят по дну палкой, заставляя выпрыгнуть из убежища и попасть в сеть. Но нет, он понимал, что вылезать еще рано. Он видел полуприкрытые глаза аборигена, который нараспев повторял свои слова про друзей и про то, что Джек будет им повиноваться. Джек уже понял, с кем они столкнулись. Он понимал, что выступать против таких специалистов невозможно, если ты слабее их. Его противник был хорошо сконцентрирован, и требовалось как-то расслабить его, заставить потерять концентрацию, и только потом выныривать на поверхность. «Без труда не вытянешь рыбку из пруда». «Нет, это не то. Тише едешь, дальше будешь. Нет-нет, совсем не то». Джек, что есть силы, пытался удержать связь с реальным миром, вспоминая какие-то анекдоты, фильмы и пословицы. Пословицы подходили лучше всего. Они не допускали какого-то изменения. Они звучали как код. «Против лома нет приема». Есть еще продолжение. «Если нет другого лома». А есть ли у него другой лом? Противостоять этому противнику в открытом бою он не мог. Тот садил словами, как кувалдой. «Чемпион» – одно слово. «Ты должен поддаться. Ты должен смириться», – распевал бородатый, продолжая попытки вскрыть Джека. Солдат уже повели к ближайшим постройкам. Теперь Джек хорошо видел это. А здесь еще шли бои. Веллингтон упрямился. Подпорченный алкоголем разум вел себя нестандартно. И на помощь одному бородачу пришел другой, поопытнее. Вдвоем они подсекли полковника и потащили на крючке. Джек вспомнил свой дом, мать, козу. Вспомнил, как он охотился на сапик. Сейчас эти воспоминания были самыми важными, ведь это было его начало, его осознание себя и своей индивидуальности. «Ты должен поддаться!» Простые слова, но как же сводило судорогой ноги, как кололо в пятках, будто приходилось бежать по раскаленным углям. «Ты должен повиноваться!» «Сложи пальцы лодочкой. Вот так. Ты должен повиноваться. Мы твои друзья. Я вижу твое детство». «Врешь, сволочь. Ты не можешь пролезть и блефуешь», – мысленно воскликнул Джек. «Главное – отвлечь его внимание. Ведь после удара, пусть даже не сильного, он отпустит тебя или ослабит хватку, и тогда удар головой». «Но мне ведь будет больно, или нет?» Джек вспомнил, как ощупал при этом свой лоб. Ему показалась безумная идея ударить кого-то головой. А самому-то каково будет? Но кто наставлял его тогда? Кто давал эти советы? «Не бойся, когда ты знаешь, что делаешь, тебе совсем не больно, а вот тому, кто не ждет атаки, будет плохо. Но сначала удар пальцами». «Лодочкой?» – переспросил Джек. «Называй это лодочкой, если тебе так удобно». «Ферлин!» – вспомнил Джек и от этого почувствовал прилив сил. Это ведь Ферлин обучил его всему, что он знал. Это его советы он потом использовал, и его наставления оттачивал опытом в настоящей войне.